про свободу и запреты. Мы пронесли крутой самогон. Будешь с нами? Каждое утро в детстве я просыпалась под булькающие звуки. Прямо у изголовья моей кровати стояла бочка с пивом. А поставили ее туда, потому что ровно между моей кроватью и батареей оставалось достаточно места для этой самой пивной бочки. Тепла от батареи ей как раз и не хватало для полного счастья, а именно брожения. А мне для полного счастья только этого бульканья не хватало. Папа с моим братом года два увлекались пивоварением. Тогда как раз в России появились немецкие наборы для организации этого увлекательного процесса в домашних условиях. Все было по-взрослому. Солод, бочка, брожение, измерение температуры чего-то там и, конечно, дегустации. На дегустации собирались обычно друзья брата, которые к полнейшему неудовольствию папы слишком много пробовали, чтобы назвать это именно дегустацией. Вся эта пивная история сопровождалась бесконечными экспериментами с одной лишь целью — добиться идеального вкуса. Темное, светлое, с ореховым или медовым послевкусием, было видно, что мои родственники азартно пытаются чуть ли не в новую пивную формулу вывести. То есть не было в этом желания напиться и забыться, а был азарт и погоня за вкусом. Вот что важно. Пить надо с удовольствием. Это семейное правило я усвоила очень быстро. Очень хорошо помню, как мы как-то с папой возвращались откуда-то домой зимним вечером. Была сильная метель, нас прямо заметало. Мы продрогли, он мне все время говорил, чтобы я дышала не ртом, а носом, чтобы не застудить горло, наверное. Или чтобы не болтала без умолку. И вот мы приходим, уставшие и замёрзшие, домой. А на кухне мама уже разогрела борщ, вынула из него огромный кусок дымящегося мяса, помыла пучок зеленого лука, нарезала мой любимый круглый черный хлеб с хрустящей корочкой, натертый чесноком. Мы уселись за стол, папа достал из морозилки бутылку водки и налил себе стопку. Хорошо помню эту запотевшую белую стопку. «Будешь?» — спросил меня папа. Я не помню, сколько мне было лет. Подростком была явно. Это предложение мне даже не показалось странным, потому что не водка была во главе стола. Не алкоголь был основным участником трапезы. Мне не предлагали хлопнуть и захмелеть. Мне предлагали согреться, добавить вкуса. Даже не так. Мне предлагали эмоцию. Я бы сказала, что эта запотевшая рюмка была частью гастрономического приключения. Я отказалась, запах не понравился. Но я наблюдала, с каким удовольствием, как нужно правильно пить. От папы я узнала, что бывает десертное вино и столовое, ароматный чуть приторный херес на дижестив и крепкий кальвадес. В общем, мое алкогольное взросление сопровождалось таким интеллигентным родительским подходом, целью которого, как я понимаю, было показать, что пить нужно немного, со вкусом и смыслом. Но это было дома. А на улице и в гостях у подружек мы пробовали все, что только попадалось. Не было у нас ни хереса, ни кальвадоса, сплошное странное вино да цветные химические ликеры. Это было невкусно и на самом деле никому из нас не нужно, но так хотелось быть взрослее. Знание, как должно быть на самом деле, удивительным образом уживалось во мне с этим нелепым подростковым желанием быть в компании, делать то же, что и друзья. Будто дома мне показали какой-то несуществующий на самом деле мир, а как жить в реальном — не объяснили. Поворотный момент случился на выпускном вечере в школе. Это был классический выпускной без плавания на корабликах и ресторанных посиделок. Ведь так сейчас празднуют в школах выпускной. У нас было все стандартно. Торжественная часть с вручением дипломов, накрытые в спортивном зале столы буквой «П», непривычно улыбающиеся учителя и танцы под баскетбольным кольцом. И угораздило же меня напороться в коридоре на Костика из параллельного класса. Ненавижу Костика. Все время вспоминаю его довольное лицо. Костик отвел меня в сторонку и заговорщицким тоном произнес: «Мы пронесли крутой самогон. Будешь с нами?» Мне бы тогда знать, как ответить Костику, чтобы из-за ботана не сойти и себя уберечь от всякой дряни. Но я вместо этого выбрала самый простой и трусливый путь — ответить «да, пойдем». И вот за занавеской в актовом зале мне налили в пластиковый стаканчик какой-то мутной красной жидкости, уверяя, что крепость — что надо. Только крепости в такой важный день мне и не хватало. А дальше ситуация развивалась быстро и очень неприятно. Застолье, разговоры с учителями и танцы с бывшими одноклассниками я пропустила, будто и не было у меня выпускного. Половину вечера я провела в туалете, а вторую часть праздника — на школьном стадионе на улице, где меня по кругу водил мой приятель, пытаясь отвлечь от этого позора всякими смешными историями. Но главное унижение ожидало меня еще впереди. Папа решил сделать мне сюрприз и прийти на мой выпускной, пригласить меня на танец. Что может быть трогательнее, чем отец, танцующий с дочерью на выпускном балу? Ну, пусть и под баскетбольным кольцом, но все же. А дочь в это время никак не могла танцевать. Дочери было очень плохо. И вот эта наша с ним трагическая сцена запомнилась мне в деталях. Как он растерянно спрашивает, почему я не иду в зал, а мне и сказать ему нечего. Признаться, что я променяла этот день на сомнительного качества красную жидкость в пластиковом стаканчике. Этот жизненный урок дал мне четкую логическую цепочку. Я научилась прогнозировать последствия своих поступков. Алкоголь перестал быть для меня непременным атрибутом для хорошего времяпрепровождения с друзьями с неизвестными последствиями. Теперь я точно понимала, что будет, если я выпью тот или иной напиток, с какой едой его следует сочетать, чтобы избежать неприятных последствий, а главное, как много мне можно его выпить. Я сама удивилась, как уверенно я стала себя чувствовать в компаниях. Как легко, оказывается, можно отказаться от сладкого ненавистного мне ликера, просто объяснив, что мне от него немедленно становится плохо. Получается, что мне, подростку, очень бы помогли четкие инструкции от родителей по питью, буквально чуть ли не готовые сценарии. Вот выпьешь на голодный желудок вот этот напиток, будет кружиться голова, но в целом обойдется без последствий. А вот это полегче, но лучше не больше бокала, потому что потом нужно срочно поесть. А к крепкому алкоголю лучше тщательно подготовиться и никогда, слышишь, никогда не заедай красное вино креветками. Неужто, рассказывая про кальвадос и херес, папа предполагал, что именно это я и буду распивать со своими друзьями, закусывая виноградом? Или папа просто хотел, чтобы я знала, что такое хороший алкоголь, а к плохому нечего было и готовиться? Так или иначе, я получила тот опыт, который могла получить, и очень благодарна за него. Что было бы, если бы родители меня пугали алкоголем, рассказывали про его вред и последствия? Думаю, что это не остановило бы меня и не уберегло от дегустаций в дружеских компаниях. Пережитое на выпускном отвратило меня на всю жизнь от любых экспериментов со своим организмом. Но более всего на меня подействовала трагическая история одного моего приятеля. Мы жили в одном доме, он был старше меня на 3 года. Очень красивый мальчик, звезда. Его снимали в «Ералаш», представляете? Думаю, что я была в него влюблена. Я называю его приятелем, но знакомы мы были шапошно. Здоровались в лифте и на улице, перекидывались парой слов. Однажды он позвал меня прогуляться вечером. Я, конечно, подскочила от радости. Он был весел и бодр, хотя обычно выглядел уставшим и грустным. Мы шли по улице, это была уже поздняя весна. Он без умолку рассказывал мне про музыку, своих любимых исполнителей, удивлялся, что я не слушаю их, вдруг решил отдать мне даже свой модный плеер, чтобы я уже этим вечером насладилась его любимыми треками. Потом он как-то сник, вспомнив, что плеера у него уже нет, кому-то он его отдал. «Но ничего», — говорит, — «я все равно отдам тебе все кассеты». И вот мы заходим к нему домой за кассетами, а навстречу нам выходит его мама. Меня тогда очень поразили ее уставшие глаза и вообще поникшее какое-то состояние. Она будто ни жива, ни мертва была. Молодая еще женщина была немного прозрачна от своего горя. Я переминалась с ноги на ногу в прихожей, ожидая, пока друг вынесет мне кассеты. И вдруг ощутила что-то странное в этой квартире. Она была почти пустая. Так обычно выглядят дома почти съехавших людей. Интересно, думаю, живут люди. После той нашей встречи мы больше не виделись. А потом я узнала, что приятель мой уже несколько лет употреблял тяжелые наркотики. Продал почти все, что было в доме. Несколько раз лечился, но безуспешно. В 19 лет он умер. История этого парня абсолютно все во мне перевернула. Так нелепо отдать свою жизнь, свою красивую, уже успешную, такую интересную жизнь. Отдать без права на восстановление, без возможности все исправить. Не знаю, в курсе ли родители про всю эту историю. Вроде бы мама переживала, что я дружу с этим несчастным парнем. Наверное, волновалась, что он у меня втянет неприятности. Но никогда мы с родителями не садились и не говорили о вреде алкоголя или чего-то другого. Они пытались мне передать свой опыт, как могли. Не было прямых запретов. Был хороший их пример и плохой пример моих друзей. Кстати, еще про ограничения. Мне никогда не запрещали стричь волосы. Ну, знаете, это вечное родительское. Не надо, не стригись, ты же девочка, а у девочки должны быть длинные волосы. Мама всегда была за практичность. В какой-то момент ей надоело заплетать мне косички, и мне сделали каре. Всем было отлично и удобно. Когда лет в 14 мне захотелось экспериментов с прической, никто не стоял у меня на пути. Даже наоборот. Папа отвел меня в парикмахерскую, где меня постригли, как я хотела. Очень коротко, почти под мальчика. Я была очень довольна своей решимостью и ощущением абсолютной свободы. Правда, я быстро пожалела об этой своей решимости. В школе я стала слишком заметна. На меня оборачивались, кто-то удивленно смотрел мне вслед. Такая популярность мне быстро надоела, стала мешать. Я поняла, что испытываю от своей свободы скорее дискомфорт. Это, правда, мне не помешало впоследствии покрасить волосы сразу в 6 цветов, Мама сначала восхитилась, потом, правда, заметила, что краска начнет смываться и будет не очень красиво. В 16 лет я впервые оказалась одна за границей. Родители отправили меня на несколько недель учить английский язык. Это было опьяняюще и одновременно ответственно. С одной стороны, я могу делать буквально все, что хочу. А с другой, родители мне доверяют, поэтому я должна держать себя в руках. В итоге я, конечно, повела себя очень глупо. Почти все данные мне карманные деньги я потратила в первом же магазине, где купила себе довольно странную одежду. А на оставшиеся фунты я проколола себе пупок. Да, пошла и сделала то, о чем так давно мечтала. Возвращаясь домой, я даже не подумала о том, что не стоит сразу шокировать родителей моей сережкой в пупке. Напялила короткий топик и с гордо поднятой головой вышла к маме с папой из аэропорта. «Ты бы себе еще в одно место обруч вставила», — проговорил негромко папа и был таков. В смысле, ни разу мы к этой теме больше не возвращались. Мне даже как-то обидно стало. Наверное, в голове у родителей была какая-то линия, за которую они бы меня не пустили. Думаю, они не пошли бы меня сопровождать в тату-салон и не хотели бы, чтобы я сделала у них на глазах татуировку. Или вдруг начала бы прокалывать себе все возможные части тела. Все же у меня было понимание, что украшение себя не должно стать чересчур видимым, не должно заслонить меня саму. Но мне дали свободу выбора, пусть и в определенных рамках, которые я так и не нарушила. Мне дали возможность попробовать свободу на вкус еще в детстве, не дожидаясь, пока вырвешься из оков родительской свободы. Будто они позволили мне самовыражаться под их присмотром. Такое вождение — сказка, знаете? Ты вроде и свободен делать все, что захочется, но при этом застрахован. Так что получилось, что к осознанному возрасту я подошла без привкуса запретного плода, без желания вот теперь-то уж оторваться по полной. И это, мне кажется, заслуга моих родителей абсолютная.